полдень. Воздух в павильоне первой старшей школы наполнился торжественной атмосферой. «Великолепно, Тацуэ-кун! Какое удивительное достижение!» Из-за того, что его хлопали по спине бесчисленное множество раз, Тацуэ начал уставать. Поскольку у Маюми была тонкая фигура, ему на самом деле не было больно. Но ее настойчивость, конечно же, изматывала. «Президент, пожалуйста, успокойтесь немножко». После того, как он посмотрел в мольбе о помощи на Сузуне, та сразу же запротестовала Маюми. «Довольно надежная сэмпай. Если бы не ее бездействие до того, как Тацуэ попросила помощи, атака она стала больше похожей на соучастницу преступления». «Извиняюсь». Наверное, навеселившись и наконец-то придя в себя, Маюми немедленно прекратила хлопать, но отпускать его в скором времени, видимо, не собиралась. «Но это и впрямь поразительно. Мы взяли первое, второе и третье место. Победительница, игрок на втором месте и игрок на третьем месте. Все они участницы, не я». «Конечно, Китаяма-сан, Акичи-сан и Токигава-сан тоже были удивительны. Все так хорошо поработали». Когда президент школьного совета широко улыбнулась, все члены команды скоростной стрельбы дивизиона новичков в унисон поклонились и счастливо ее поблагодарили. «Но вместе с тем твои достижения не меньше. Они, несомненно, захватывающие». Хотя и не так энергично, как Маюми, Мари тоже с добродушным лицом присоединилась к его похвале. «Спасибо вам большое». «Не то чтобы это состязание. Как техник, который внес значительный вклад в то, что наши участницы выиграли первые места, у тебя должна быть своя доля признания». На слова Мари, Шизуку и другие две сильно кивнули. «Я сама не могла в это поверить. Моя магия внезапно стала так хороша. Это было словно иллюзия». Но в отличие от Шизуку, другие две добавили свои собственные слова благодарности. Шизуку просто кивала, как будто все было само собой разумеющимся. «Особенно ты должен гордиться магией, которую использовала Китаяма-сан. Ко мне обращались из университета, чтобы официально добавить ее магию в индекс». Однако на слова Сузуне Маюми широко раскрыла глаза, Мари потеряла дар речи, и Шизуку напряглась. Официально индекс назывался «Магическая энциклопедия Индекс истинных имен, составленный Национальным университетом магии». Чтобы собственное имя магии было записано в энциклопедию Национального университета магии, для нее это означает, что она не будет считаться подразделом любой существующей магии и официально будет признана институтами как совершенно новая ветвь магии. К такой чести стремились все исследователи Японии, разрабатывающие магию. Однако... «Понятно. Тогда, пожалуйста, укажите именем разработчика Китаяму-сан». «Что? Ни за что?» На полное отсутствие интереса у Тацуэ, Шизуку в спешке к нему подступила. «Тацуэ-кун, ты ведь сам придумал эту магию?» «Вполне естественно, чтобы имя разработчика новой магии было зарегистрировано именем первого пользователя, так ведь?» Без напряжения ответил Тацуэ, отдаляясь от мольбы Шизуку. Чрезмерная скромность тоже неприятна, знаешь?» На упрек Мари, сопровождаемый слегка пугающим взглядом, Тацуэ просто с неохотой покачал головой. «Это не скромность». «Тогда что?» «Я просто не хочу опозориться, когда мое имя будет зарегистрировано в качестве разработчика магии, которую я даже использовать не могу». Безусловно, разработчиков часто просят продемонстрировать разработанную ими магию. Если они не способны использовать магию, которую сами разработали, возникнут подозрения, что, возможно, магию разработали другие. Причина Тацуэ была оправдана, но... «Тогда как же тебе удалось подтвердить готовность к работе магии, которую ты не можешь использовать?» «Только теоретически разработать магию, и к тому же нестандартную, даже если это возможно, дать другому использовать ее, даже не протестировав, и проверить ее функциональность, работа сумасшедшего ученого, игнорирующего все риски, что очень аморально. Не то чтобы я совсем не могу ее использовать, просто я слишком долго буду ее запускать, до такой степени, что это не будет считаться настоящим использованием магии». «Ну хорошо, Мари, Тацуэ-кун, давайте сейчас из-за этого не будем ссориться». Видя, что Мари приготовила больше средств, чтобы возразить Тацуэ, Маюми вмешалась в их разговор. «Наконец мы вернулись к хорошему началу. Тацуэ-кун, пожалуйста, так же хорошо помогай остальным участницам». Когда Маюми с улыбкой постучала его по плечу, Тацуэ скромно поклонился. Выступление женской команды скоростной стрельбы первой школы создало переполох в других школах. По всему турниру девяти школ тогда распространилось чувство, что... «Мы в этом году можем выиграть», особенно у третьей старшей школы, которые думали о инциденте во время женского боевого серфинга, Мы им сочувствуем, но это наш шанс». Хотя такие мысли выглядели чрезмерными, остальные школы их тоже разделяли. «Так что, Масаки, не думаешь же ты, что выступление первой школы прошло только благодаря личному мастерству этих девушек?» 20 человек собрались вместе, все ученики первого года из третьей школы, участники соревнований дивизиона новичков. «Надо сказать, что магическая сила победительницы, Китаямы, была поразительной. Уверен, она выиграла бы в любом случае. Но две другие, я не чувствую в них ничего особенного. Если бы в итоге решала только магическая сила, я уверен, они бы не зашли так далеко. И не заняли бы второе и третье место. Не говоря уже о том, что по нашему преимуществу в этом году в боевом серфинге видно, что у первой школы немногие участники первого года такого высокого уровня». К этому времени на боевом серфинге из третьей школы прошли два парня. И из двух посланных девушек прошла одна. А вот из трех парней, посланных первой школой, прошел лишь один, и также прошла одна из девушек. «Как и сказал Китидзёдзи, в способностях наших участников мы не проигрываем. Если это так, то здесь должно быть что-то другое». «Китидзёдзи-кон, что вы об этом думаете?» На вопрос от девушек, которые проиграли первой школе на финальном этапе скоростной стрельбы, Итидзё и Китидзёдзи приглянулись, подтверждая свои подозрения. «Это, наверное, их техник», — вслух ответил Китидзёдзи. «Техник их женской команды скоростной стрельбы, видимо, невероятный ас». «Я тоже так думаю. Китидзёдзи, устройство, которым пользовалась победительница, ты обратил на него внимание?» «Да, это ведь было устройство общего типа». Ответ Китидзёдзи, кроме их двоих, сильно ударил по остальным ученикам первого года третьей школы. «Не может быть! То есть разве к нему не была присоединена вспомогательная система прицеливания?» «Верно! Я тоже никогда не слышал об устройстве общего назначения в форме винтовки!» «Точно! Какой каталог ни возьми, там не найдешь ничего похожего на это, так ведь?» Когда все возразили, Итидзё остался мрачным. «Конечно, что-то подобное никогда не изготовят в промышленном масштабе, однако образцы общих устройств с интегрированной системой прицеливания впрямь существуют». «Ты, наверное, шутишь!» Слова Итидзё всех ошеломили. Даже не столько ошеломили, сколько все отнеслись к Итидзё с недоверием, пока Китидзёдзи не пришел к нему на помощь. «Это новая технология, анонсированная в Дюссельдорфе лишь прошлым летом». «Прошлым летом? Да она чертовски новая!» «Я тоже не поверил, пока не посмотрел. Если даже Итидзё не знал, что уж о нас говорить!» Последовала некомфортная тишина, удивление, тревога, сомнение и трепет. «Китидзёдзи-кун и впрямь много знает. Как и ожидалось от нашего мозга?» Одна из девушек попыталась расслабить тяжелую атмосферу. Но Китидзёдзи даже не шелохнулся. «Верно. Но прототип, представленный в Дюссельдорфе, не был практической моделью. Быстродействие было вялым, точность низкой. С технической точки зрения это был просто эксперимент, который был отвергнут». Китидзёдзи, когда отвечал, нахмурил брови, его голос стал резким. «Устройство победительницы из первой школы, Китаяма-сан, полностью объединяло скорость и точность специализированного устройства с универсальностью общего. Если все это работа одного техника, это больше не уровень старшей школы, это практически уровень монстра». «Масаки, чтобы ты так о ком-то говорил? Физически невозможно для одного техника отвечать за каждого участника, хотя... соревнования, за которые в будущем будет отвечать этот парень, будут ужасными. Как если бы наше устройство отстали на 2 или 3 поколения». Когда Китидзёдзи сказал это зловещее предположение, среди собравшихся товарищей по команде воцарилась полная тишина.